Глава 20. Мехи аккордеона сжимались и растягивались, наигрывая рождественскую песенку. Слова Гуга давно позабыл. Их ему напомнили дети. Они вскочили с шезлонгов и рука в руке окружили игравшего офицера. «Ах, елочка, ах, елочка, ты так себе верна! Зимой и летом зелена, красива и стройна!» Гуга не сумел улыбнуться. В дальнем конце террасы возвышалась величественная, неправдоподобно зеленая ель. Запах хвои мешался с ароматом имбирно-коричного печенья. Свечи еще не зажигали. Все было очень мило, и никакого пепла. «А вот и наш знаменитый детектив!» Голос Либхеншеля, показавшегося на террасе, застал Гуга на лестнице. В зубах у пучеглазого коменданта дымилась сигара, напомаженные волосы были зачесаны на бок. Рядом стояли Менгеле, Клауберг и незнакомый Гуга мужчина, элегантно одетый, среднего роста, с едва наметившимися залысинами и приятным моложавым лицом. Гуга взобрался на террасу и направился к ним, поглядывая, как бы его не сбили с ног дети, бегавшие туда-сюда. На мостках, вдававшихся в озеро, группа эсэсовцев с женщинами из вспомогательных отрядов пели хором. Щеки у них разрумянились от мороза и смеха. Гуга на секунду показалось, что и вонь горелого мяса, и рассказ Фокта ему просто приснились. «Хайль Гитлер!» — вяло поприветствовал он коменданта и остальных. «Хайль!» — весело ответил Либхеншель и подал ему бокал. «Дом Периньон 21-го года, хотя в продажу он поступил только в 36-м. Огромная редкость по нынешним временам. Спасибо». Гуга пригубил шампанское и едва не прослезился, когда пузырьки защипали небо. Хотелось выплакаться в волю, как в детстве. Слезы точно упорно искали любой предлог, чтобы излить боль, скопившуюся в душе. «Позвольте представить вам Эдуарда Вирца!» Комендант показал на моложавого человека. «Он тоже врач из Аушвица». «Рад знакомству», — сказал Гуга. «И я», — ответил Вирц. «Герр Либхеншель поет вам такие дифирамбы». Широколобый, ясноглазый, прямой нос придавал ему вид человека, заслуживающего доверия. Впрочем, Гуга давно научился не доверять внешности. «Герр Либхеншель мне льстит», — смущенно отшутился он. «Есть подвижки в расследовании», — дерзко встрял в разговор Клауберг. «Дифирамбы дифирамбами, но дело-то, похоже, с места не двигается. А ведь считается, что преступления должны раскрываться максимум за 3 дня, нет?» Гинеколог говорил, не вынимая сигары изо рта, отчего его слова звучали особенно бестактно. «Расследование идет своим чередом». Гуга отпил глоток, скрывая раздражение. Шампанское было идеально охлаждено. Вкус сильный, но неопределенный. Так пытаешься и не можешь различить нотки дорогого одеколона. Например, того, которым пахло от тела Брауна. Гуга вздохнул и оценивающе посмотрел на Клауберга. «Если они спокойным приятельствовали...» Этот наглый типус должен многое знать. «Каким человеком был Браун?» — спросил он. «Мы с Сигизмундом земляки». Клауберг выдохнул клуб ароматного дыма, поправил сползшие на кончик носа очки. «Вместе учились. Когда нам было по 10 лет, он начал ухлёстывать за самой красивой девочкой в нашем городе. А ведь знал, засранец, что она мне нравится. Я его простил, только когда он на ней женился». Клауберг разразился хриплым хохотом. Либхеншель присоединился к нему. «Да, но каким он был человеком?» — не отставал Гуга. «Про отбитую лучшего друга девочку я уже уяснил. Лауберг был коротышкой, и Гуго приходилось опускать голову, разговаривая с ним. Доктор снова хохотнул. Похоже, он успел как следует набраться. За натянутой улыбкой Менгеле явно скрывалось неудовольствие от поведения коллеги. Гуго припомнил слова Фокта. Клауберг ладил только с Брауном. Остальные врачи его не переваривают, считают спесивцем. «Сигизмунд был настоящим профессионалом», — раздумчиво произнес Клауберг и отхлебнул из своего бокала. «Иначе он не работал бы здесь». Рейх отправил в концлагеря лучших специалистов для проведения исследований. «Здесь есть то, чего не хватает в университетах и обыкновенных лабораториях. Зуб даю, американские лицемеры многое бы отдали, лишь бы попасть сюда. В обычной лаборатории приходится довольствоваться свинками и кроликами, а в Аушвице для опытов вам дают двуногих жидовских крыс, если вы понимаете, о чем я». Он гнусаво хрюкнул. Гуго с отвращением огляделся. В пансионате не воняло горелым мясом, не трещал огонь. Не ходили изможденные кожи до кости узники, не стояли тачки с трупами. Официанты были крепкими, здоровыми поляками-заключенными. Эсэсовцы пели, один играл на аккордеоне, кое-кто танцевал. «Двуногие крысы», — повторил Гуго про себя, а вслух сказал, стараясь ненароком не выказать гнева. «Да, я понял, что Браун, несомненно, был профессионалом, а здесь у него имелись отличные возможности для совершенствования навыков. И вы правы, когда говорите, что больше нигде в мире нет таких мест для исследований. С другой стороны, думаю, я не ошибусь, если предположу, что в некотором смысле Аушвиц не исключение из правил. По опыту знаю, что среди коллег по цеху часто возникают мелкие разногласия, даже пошлая зависть. Как насчет его ассистентов? Например, молодой такой брюнет, Беккер, — подсказал Вирц. Осмунд Беккер, — эхом откликнулся Клауберг. Либехеншель внимательно прислушивался. Он следил за разговором. Казалось, он в каждом слове ищет намек и надеется разгадать загадку раньше всех. «Беккер еще совсем зеленый», — продолжил Клауберг, подавляя отрыжку. «Ему предстоит немалый путь, прежде чем он сможет сравняться с Сигизмундом. Но надо отдать ему должное. У мальчишки сильный характер и огромное желание учиться». «На чем он специализируется?» «Тоже генетик. Изучает наследственные болезни. Так сказать, загвоздки в процессе, который должен проходить без сучка, без задоринки. Не знаю, понимаете ли вы меня. Только представьте, какое это было бы великое достижение, если бы удалось исключить вероятность передачи дефектного гена. Да взять хоть рассеянный склероз. Многие считают его тоже следствием генетической деградации, нет?» «Что, простите?» Сердце Гуго дало сбой. Поясница кольнула, словно по спине пробежал электрический разряд. Рассеянный склероз. Он же никому не говорил. Гуго вцепился пальцами в набалдашник трости, моля только об одном — чтобы его не выдал нистагм, чтобы мозг не решил именно сейчас сыграть с ним злую шутку, заставив дергаться как припадочного. «Вы уверены, что перенесли полиомиелит?» Клауберг с ухмылкой прищурился, и Гуго захотелось врезать ему тростью и заставить замолчать навсегда. «У вас не подпрыгивающая походка. Ваша хромота иной природы. Спорим, вы пользуетесь палкой не по необходимости, а лишь потому, что боитесь упасть, если вдруг закружится голова или нога перестанет слушаться. Еще у вас иногда дергается глаз, как я заметил». Гуго рассмеялся. Перехватил взгляд смеющегося Либихеншеля. Даже Менгеле усмехнулся, кисло покосившись на Клауберга. Судя по всему, гинеколога он глубоко презирал. «Вы первый врач, поставивший мне этот диагноз», — бессовестно соврал Гуго, чувствуя, как потеют пальцы, сжимающие трость. «Уверяю вас, я переболел полиомиелитом. Может быть, позовем молодого Бейкера? Пусть он меня осмотрит». «Да ладно, бросьте. Я просто пошутил». Клауберг примерзко гоготнул, будто ножом по стеклу провел. «Полиомиелит так полиомиелит. Хотя лично я надеюсь, что у больных рассеянным склерозом хватит здравого смысла попросить врача об эвтаназии или, по меньшей мере, о стерилизации. Помните Ханну из фильма Либенайнера?» «ХТР великолепна в этой роли», — воскликнул Вирц. «Талантливая актриса». «По моему мнению, сцена, в которой героиня умоляет врача убить ее инъекцией морфина, одна из лучших в немецком кинематографе», — продолжил Клауберг. «Я частенько показывал этот отрывок своим студентам, объясняя необходимость массовой стерилизации носителей генетических отклонений. Никто не должен жить с бременем дегенеративной болезни, и мы, врачи, обязаны предложить им выбор — достойная смерть взамен недостойной жизни. Фильм Либенайнера как раз приковывает внимание к данной проблеме». «Тем не менее, давайте вернемся к Осмунду Беккеру», — проговорил Гуго, еле ворочая пересохшим языком, и слегка ослабил узел галстука, чтобы вдохнуть как можно глубже. Виски горели. «Давайте вернемся». Клауберг растянул губы в ухмылке и высокомерно приподнял брови. Гуго напомнил себе, что перед ним человек, хладнокровно убивший девушку, отказавшуюся лечь с ним в постель. Безжалостный циник, холерик и спесивец, от которого следует держаться подальше. «Что конкретно вас интересует, герр Фишер? Отношения Брауна и Беккера? Не было ли между ними профессионального соперничества?» «У Осмунда две проблемы». Клауберг разогнул два пальца. «Первое, он больше думает о юбках, чем о работе. Не поймите превратно, Беккер хороший врач и сам стремился попасть в Аушвиц. Однако он, похоже, не ожидал, что окажется в таком цветнике». Клауберг кивнул на группку хихикающих Хельферин. Сегодня они буквально сияли. Даже мушастая форма не напоминала об их гнусной работе в концлагере. Самых страшненьких, и то проявилось нечто необыкновенно привлекательное. «Говорите, они с Брауном ссорились из-за женщин?» «Случалось. Например, если оба положили глаз на одну и ту же бабенку». Клауберг визгливо засмеялся. «Вторая проблема Осмунда — это высокомерие. Воистину отвратительная черта», — прокомментировал Менгеле, ядовито глядя на Клауберга. Последний или не принял замечание на свой счет, или сделал вид, что не понимает. «Осмунд амбициозен и уверен в себе», — продолжил он. «Прячется под маской простачка. Но в глазах горит хорошо знакомый мне огонек». Браун был того же мнения? Абсолютно. Ему не раз приходилось осаживать этого сверчка, указывая ему на его шесток. «Думаю, между ними не одна кошка пробежала, тут герр Фишер прав. Аушвиц подвержен тем же болячкам, что и обычные лаборатории, где ученые соревнуются, кто первым достигнет результата во славу Рейха и Фюрера. Любой ученик мечтает превзойти учителя. Это нормально», — мягко сказал Вирц. «Такова человеческая природа». «Верно», — — кивнул Менгеле. «А каковы были ваши отношения с Брауном?» — спросил Гуга у Клауберга. «Желаете узнать, простил ли я ему женитьбу на Брунгильде?» Тот почесал лысину. Из-за круглых стекол на Гуга смотрели смеющиеся глаза. «Бога ради, Герр Фишер! Ну, разумеется, простил. Он был моим лучшим другом. Я мало с кем нахожу общий язык. Без обид, Йозеф. Но с Сигизмундом нас связывали крепкая дружба, искреннее уважение и профессиональное взаимопонимание. Короче, то, чего недостает многим из нас. Вы с ним виделись в тот вечер?» «Да, в столовой после шести. Мы работали до заката». Клауберг бросил взгляд на карманные часы. «Закончили без 24, если быть точным. После чего разошлись и не виделись до самого ужина». «Браун жил в лагере?» «Нет», — ответил вместо Клауберга Вирц. «В усадьбе, секвестированной у поляков, примерно в километре от Аушвица». «Отличная, кстати, вилла со свежим ремонтом», — сказал Клауберг. «Ухоженный сад, бассейн. Мы там такие вечеринки закатывали, приятно вспомнить». Гуга поморщился. Он смотрел на врачей в чистенькой форме, на то, как небрежно они держат бокалы. Неужели эти люди могли беззаботно веселиться, видя дым крематориев, затмевавший небо? «Полагаете, время до ужина Браун провел дома? Чего не знаю, того не знаю». «Он не был чем-нибудь встревожен?» «Да нет, ничего такого. Блистал остроумием, как всегда, если не более». Клауберг говорил о Брауне с той меланхоличной веселостью, с которой обычно говорят о недавно почивших друзьях. Что же, его привязанность к Брауну выглядела искренней. Что значит, если не более? «Вроде бы после ужина у него была назначена встреча со старой подружкой. А, впрочем, не уверен. С кем именно?» Клауберг знаками изобразил, как запирает рот на замок, давая понять, что никогда не запятнает честь друга. Краем глаза Гуга заметил направляющуюся к ней модель Краузе. Позади шла Бетси Энгель. Ее уже осаждали несколько мужчин с бокалами шампанского и подносами печенья, отобранными у официантов. Такая нигде не останется незамеченной, это точно. Скорее всего, и Браун пользовался ее расположением. Гуга перехватил взгляд Адель. Бетси могла сто раз быть куколкой, однако Адель казалась пламенем среди снегов. Она помахала ему рукой, он улыбнулся в ответ и вспомнил о стоматологических щипцах со спрятанной в них запиской. «С этим нужно разобраться». «Кто-нибудь может пояснить, что такое унион?» — недолго думая, спросил Гуга и вылил в рот последние капли шампанского, задержав их на языке. «Унион?» — Либехеншель наморщил лоб. «Я вчера беседовал с охранником, и он упомянул о каком-то унионе». «А, наверное, имелся в виду унион Верке, завод боеприпасов». «Точно, речь шла о боеприпасах», — Гуга фыркнул. «Я покивал с умным видом, притворяясь, что понимаю, о чем мы толкуем. Не люблю чувствовать себя дураком». «А кто любит?» — Клауберг расхохотался. «Теперь, с вашего разрешения, пойду перекинусь словечком другим с медсестрами Брауна». «Идите, идите, повеселитесь, Герр Фишер!» Клауберг хитро подмигнул. Гуга решительно направился к Адель. «Зачем в щипцы?» — сунули записку. «И при чем тут завод боеприпасов? Для кого вообще она предназначалась?» Гуга вновь встретился глазами с Адель, но какой-то офицерик подхватил ее под локоть и со смехом увлек за собой. Гуга очутился нос к носу с Бетси. «Вижу, вы разочарованы нашей встречей», — съязвила та, провожая взглядом Адель и ее спутника, спускавшихся по тропинке к ледяному озеру. «Предпочли бы общество другой?» «Вовсе нет. Ваше мне тоже вполне подходит», — с вежливой улыбкой ответил Гуга.